Глава 28. Лика. На Эорату мы приземлились лишь к вечеру следующего дня. Было решено отправиться в гости к девушке днем, а пока разместиться на довольно прогрессивной планете. Вообще, Эората напоминала какой-то туристический город, где всегда можно повеселиться и хорошо отдохнуть. Здесь и многочисленные бары, рестораны, развлечения на любой вкус и цвет, всевозможные виды еды и выпивки. Тут хорошо тусоваться, но жить... Впрочем, кажется, всех все устраивало, поэтому я лишь молча наблюдала за гостями, что прибывали на Эорату, воодушевленные предстоящим отдыхом, и за самими жителями, выглядящими всегда навеселе. «Ненавижу эту планету», — поморщился Файн. «Здесь всегда слишком много народа. И все словно под воздействием нейролептиков». «Да, похоже», — кивнула я, провожая взглядом веселую компанию синекожих парней и девушек. «Главное — потреблять все с осторожностью, иначе надолго здесь зависнем», — предупредил нас Шейр, а мы с Эльрином кивнули. «Я и вовсе не планировала здесь слишком задерживаться, и по возможности ничего не есть, хотя и понимала, что придется. Номер в отеле, который мы сняли, был не очень большим, но комфортабельным. На этом достоинства заканчивались, ведь слышимость была здесь аховая». И даже наличие капсул не спасало. Они, вероятно, были частично поломаны и не собирались помогать заснуть ни мне, ни мужчинам. Плюс громкая музыка вовсе не способствовала успокоению. «Я так не могу. Наконец не выдержала я спустя где-то часа два. Может, прогуляемся?» Предложила, не став дожидаться ответа от Шейра и Файна на свое возмущение. «Не самая хорошая идея, Лика», — покачал головой армянец. «Ты вроде не планировала тут задерживаться?» «А как это связано? Я прошу лишь прогуляться, а раз заснуть невозможно», — выбираясь из капсулы, возразила я. «В самом деле, Шейр, стоило тебе стать свободным, и ты начал контролировать Лику», — усмехнувшись, произнес Эльрин. «Боишься, что она тебя оставит на этой планете?» «Не говори ерунды. Тебя, я погляжу, устраивает быть рабом». «Конечно. Кто, если не я, буду радовать Райеру?» Выпятив грудь, парировал Файн, вызвав у Шейра грозный рык. Тяжело вздохнув, я укоризненно посмотрела на обоих, а после направилась к двери. Пусть и дальше спорят. Но если бы так просто можно было сбежать от этих двух нянек, я еще порог не переступила, как Шейр взял меня за руку, задвигая за себя и первым выходя в коридор. Можно было бы возразить, но это было очень глупо. Лучше потерпеть эту защиту от армянца. А то так недолго в неприятности вляпаться. И я как в воду глядела. Выйдя в толпу, праздно шатающуюся по ярким улицам, я завертела головой. Когда еще я здесь побываю, интересно же? И совершенно непонятно, как осталась одна. Нет, поначалу я таскала Шейра и Файна за собой от одного ларька с необычными закусками и напитками к другому. Мужчины исправно пробовали то одно, то другое, прежде чем передать мне, а я и радовалась. Наверное, в какой-то момент я увлеклась и, закусывая очередной экзотической едой, шагнула в сторону от армянца с Эльрином. Толпа меня подхватила, и я опомниться не успела, как оказалась одна. Первое время я пыталась разглядеть высокого Эльрина или своего сиреноголового армянца, но толпа вокруг меня была не менее разноцветной, да и шум лишь отвлекал, а тут и вовсе. «Красотка, не хочешь составить нам компанию? С нас, Сарса!» Окружили меня незнакомые шестирукие инопланетники. Что такое Сарса, я не знала, но предположила, что какая-то выпивка. Впрочем, это было не так уж и важно. «Нет, спасибо, я не одна», — попятилась я, надеясь, что толпа меня снова подхватит и унесет куда-нибудь подальше от этой компании. «Вот же дура, надо было от Шейра не на шаг, а теперь что делать?» «А нам кажется, что ты кого-то потеряла», — шагнул ко мне ближе один, предвкушающе улыбаясь во все свои два ряда острых зубов. «Ничего подобного». Резко бледнее отпрянула я и неожиданно уперлась в кого-то. «Поняли». Вдруг поменялись в лице, покорно отступили они от меня и быстро ушли, а я медленно обернулась. «Даже знать не хочу, почему ты оказалась одна в компании гармианцев», — с усмешкой произнес Трейс. «Да, потеряв Шейра и Файна, я с легкостью встретила на густонаселенной планете своего супруга, этого наглого и заносчивого майстра. Нигде от него спасу нет. У него на меня нюх, что ли? Или, может, я уже давно с жучком хожу? Надо было бы проверить себя на наличие следящих устройств. Но что бы это изменило? Да ничего. Майстер в любом случае будет всегда знать, где я и что делаю. Если, конечно, это будет его интересовать». «Случайно», — Отступив от него, ответила я, находя утилизирующее устройство неподалеку и направляясь к нему, уверенная, что Трейс последует за мной. И не ошиблась. Выкинув обертку от злополучной еды, на которую отвлеклась и потерялась, я повернулась, практически утыкаясь носом в грудь главы совета. «Я надеялся, что эти двое с тебя глаз не сведут. Вот только они почему-то толкутся где-то в том конце улицы, а ты здесь ищешь себе приключения», — неожиданно заявил он, а я подняла на него недоуменный взгляд. «Беспокоишься обо мне?» — поинтересовалась у майстра. «Да», — честно ответил майстр, «особенно после того, как мне сообщили, что произошло на Дархане. Прося тебя избавиться от Дарханца, я не имел в виду, чтобы ты полетела совершать переворот на его родную планету, Лика». «Да-да, ты хотел, чтобы я просто продала Дарханца». Отмахнувшись от него, проскользнула я в бок и направилась в ту сторону, куда указал майстер, сообщая о том, где именно меня ищут Эллерин с его высочеством. Вела я себя, конечно, смело, учитывая, что совсем недавно оказалась в окружении опасных существ. Но сейчас в компании майстра было совсем не страшно. Да, как бы я ни была против него и его появления, но сейчас была рада его компании. «Именно», — раздался голос Трейса сзади, а после я ощутила его пальцы на своем локте. Он остановил меня, заставив повернуться к нему и снова посмотреть ему в глаза. В этот раз его прикосновение не вызвало никакого дисбаланса, что удивило. Но стоило опустить взгляд, как я обнаружила, что на майстре перчатки из темного материала. Вероятно, причина была именно в этом. Снова подняв взгляд, я медленно приподняла одну бровь, безмолвно вопрошая. «Пусть еще тебя поищут. Наказание для тех, кому непозволительно терять тебя. А я пока покажу тебе кое-что интересное», — предложил он. Долго ли я раздумывала? Вовсе нет. Хватило пару мгновений, чтобы согласиться и пойти за Трейсом, крепко держа его за руку. Дурацкий план? Возможно. Но мне казалось, что если я откажусь, то упущу возможность узнать что-то важное для меня. И в этот раз предчувствие меня снова не обмануло. Шумный бар встретил нас гомоном разношерстной толпы, смехом и разнообразной выпивкой. Трейс взял нам два бокала чего-то ядовито-зеленого и уволок за собой дальше вглубь плотно набитого помещения. Почему-то я особо не раздумывала, отпивая неизвестный напиток, и оказываясь приятно удивлена его вкусом. Кислый, но сладкий. Он просто заставлял делать большие глотки в попытке насладиться необычным вкусом. «Пойдем сюда». Вставая на первую ступеньку металлической лестницы, раскрашенной в такие же ядовитые оттенки, как и все в баре, позвал меня майстр. И я снова пошла, протискиваясь через болтающих на разных языках существ, которые почему-то решили, что на лестнице трепаться удобнее всего. Но, как оказалось, открытая терраса, куда меня вытащил Трейс, не так сильно пользуется популярностью, чем все остальное. И причиной этому было огромное светящееся ярким белым светом дерево. Длинные, свисающие почти до пола ветки, состояли из ниток с жемчугом. По крайней мере, это выглядело именно так. «Арасия, древо истины», — подвел меня к дереву майстр, заставив одной лишь фразой изумленно уставиться на него. «Древо истины — это как?» — уточнила я. Находясь под его ветвями, нельзя соврать, — взглянув на меня с легкой усмешкой, ответил Трейс. «Поговорим на чистоту, моя дорогая», — спросил он, а у меня сердце упало в пятки. Насколько это прозвучало неожиданно. Первой моей мыслью было: я в западне, я не хочу быть с ним полностью откровенна. А потом: а что он вообще обо мне не знает? По мне, так он в курсе всего, что со мной происходит, и это подозрительно. Ведь получается, что данный разговор выгоден лишь мне. Условия. Вернув себе самообладание, поинтересовалась я. По одному вопросу и по одному честному ответу, по очереди. Приглашая присесть на удобные качели неподалеку, предложил Трейс. И первый же устроился на гладком светящемся белым цветом металле. Начиная первое. Всего один вопрос. Для того, кто будет отвечать, много. А вот кто будет задавать, мало. Предстоит хорошо подумать, прежде чем спрашивать. Но сомневаюсь, что Дисмаран даст мне пару часов на это. Почему ты до встречи со мной не выбрал себе Райру? Устроившись рядом с майстром и стараясь его не касаться, спросила я. «Насколько я понимаю, ты тоже находишься в списке последних представителей исчезнувшей расы. Так почему не пытаешься спасти ее?» «Да, возможно, это был не самый важный вопрос, но он интересовал меня уже давно. К тому же я была уверена, что обо всем другом я узнаю и сама со временем. А вот это...» «На это мне не даст ответ никто, кроме самого майстра». Что ж, несмотря на то, что ты задала два вопроса, отвечу. А Райеры, те, из-за кого я остался единственно выжившим, они уничтожили мой мир и всю мою цивилизацию. И ни одна из вас по этой же причине не может возродить ее. А Райеры не беременеют от майстров и не рожают им детей. Они бесполезны в данном случае. Ошарашил меня такой правдой глава Межгалактического Совета. Минут пять я тупо пялилась на Трейса, не отводя взгляд от его карих глаз, которые сейчас не врали, и чувствовала, как сердце стучит так громко, так взволнованно, что готово выпрыгнуть из груди. Я не понимала, что происходит, но, кажется, его ответ меня расстроил. «И я тоже», — прошептала я, не зная, для чего мне это знание. «Что оно бы мне дало? Словно глоток последней надежды. Почему я вообще переживаю по этому поводу? Разве не должна, наоборот, радоваться?» «Это третий вопрос, Лика, мы так не договаривались», — с легкой улыбкой ответил мастер, разочаровывая меня, после встал. Я тут же поднялась на ноги вслед за ним, не в силах спорить сейчас, но надеясь, что он все же ответит, не оставит это так. В голове просто никак не укладывалось все, что он сказал. А как же его угроза о том, что я обязана ему детей буду рожать через пару месяцев? Что происходит? Он тогда соврал или врет сейчас? Трейс Моран. Вернув Лику Шейру, я направился в отель, понимая, что эта Райера прочно поселилась не только в моих мыслях. И это было в принципе очевидно. То, что сейчас происходило со мной и моими чувствами, являлось недостающим кусочком, который объяснял все, что происходило во Вселенной до Великого Разлома. И то, что происходит сейчас. Я с этим уже почти смирился. В отличие от неподозревающей ни о чем Лики. «Трейс!» — догнал меня Видиас, как обычно сканируя своими пронзительными глазами, но, как и в прошлый раз, ничего необычного не замечая. Впрочем, определить то, что меня волновало, ему было не по силам. «Ты узнал? Дарханец что-нибудь рассказал ей?» «Что удивительно, нет», — ответил я, вызывая по коммуникатору нам транспорт, чтобы добраться до отеля со всеми удобствами. Пока же мы лавировали в шумной толпе. «Уверен, она не могла соврать?» — засомневался Сейл. «Нет», — покачал я головой. «Я привел ее к Арасии, сообщив, что это древо истины». Пожал я плечами. «Древо истинных чувств», — поправил меня Сейл, а я хмыкнул. «Я почти не соврал», — улыбнулся уголками губ, усаживаясь в магикарт, который прибыл незамедлительно. Видя, запрыгнул следом, ожидая от меня пояснений. «И она не поняла?» — уточнил он. «Нет, главное, что я узнал, что хотел», — невозмутимо ответил я. Дарханец ничего ей не рассказал, хотя их раса единственная, которая сохранила знания о Райерах на генетическом уровне. Возможно, из-за раннего похищения и неактивированной вовремя метки Тейрат утратил способность обращаться к этим знаниям. Либо молчал намеренно, кто знает. Но его светоносное величество заставило меня поволноваться. Лики, еще рано все знать. «Ты же понимаешь, что следующая ее остановка — это планета Бытия? Там она узнает обо всем», — аккуратно уточнил Видиас. «Вот там и поговорим, а пока пусть еще побудет в неведении».